Глава 5. Вероника. Я запихиваю сумки в машину, сажусь за руль, еще несколько минут сижу в полном опустошении. Нет, не так я представляла сегодняшний вечер. Черт. Я ведь была уверена в Юре. И когда он уезжал, когда задерживался, до последнего он был ко мне ласковым и внимательным. Я пытаюсь анализировать последние месяцы и недели. То, что он первоклассный лжец, теперь-то я не сомневаюсь. А еще актер. Или я слишком доверчивая? Хотя и то, и другое. Снова на моих глазах появляются слезы. Это меня так злит, что я резко и очень сильно бью кулаком по рулю. Нет, не плакать. Перед глазами возникает его ухмыляющаяся физиономия. Нашел себе молодую куклу. А старая игрушка уже не интересна. Мои эмоции, чувства, все по боку. На все плевать. Израсходованный материал. Ну уж нет. Так не пойдет. Я завожу машину и выезжаю с парковки. Дом в стиле сталинского ампира в центре Москвы. Юре очень нравится тут жить. Ведь это признак породы, хорошего происхождения. Как же он тщеславен. И отношение к родителям у него двойственное. С одной стороны, он рад, что у него семья из самой верхушки. И при этом им как будто завидует, их успехам. Хотя, казалось бы, давно должен перестать. Я решаю немного покататься по Москве, чтобы успокоиться. Я потом решу, где заночую, но сначала мне надо прийти в себя. А в голове тысячи мыслей. Я никогда не была мстительной особой. Но сейчас не узнаю себя. Я ненавижу, когда обманывают, когда предают. Потому что я любила. Любила Юру. Удовлетворяла все его потребности, ждала из долгих командировок, когда его не было месяцами. Вдох, выдох. Надо проанализировать. С точки зрения личной жизни я ему никак навредить не смогу. У него все очень хорошо. Молодая любовница, которая в рот заглядывает. И он ей еще долго будет голову морочить, пока Кариночка не надоест в усмерть. И тогда он заменит ее на кого-то другого. Так что шалаве, бумеранг прилетит, тут даже помогать не надо. А этот козел так и будет красиво жить. Я сворачиваю на третье транспортное кольцо. Тут можно немного прибавить газку. Но что я ему сделаю? Допустим, я подам на раздел имущества. Только сильно много я от этого не заработаю. Точнее, то, что даже смогу отвоевать, это не те суммы, из-за которых у него настроение испортится. Что же еще придумать? Передо мной открывается потрясающий вид на Москва-Сити. Я съезжаю на небольшую смотровую площадку и выхожу посмотреть на красивый пейзаж. Уже поздний вечер, и высотки похожи на какой-то инопланетный город. Меня умиротворяет это зрелище. Мимо проезжает автомобиль, уже 9. Я вытаскиваю телефон и ищу, где бы мне заночевать. Подворачивается ближайшая гостиница. Кстати, вполне милая. Надо ехать туда и ложиться спать. К тому же, завтра на работу. Сейчас, горяча, я все равно ничего не придумаю. Нужно остыть и прикинуть все варианты. Я чувствую, что не все так просто, что надо как следует подумать, прикинуть. Я еду в отель. Перетаскиваю сумки в номер, скидываю одежду и иду в душ. Ужасный день. Надо ложиться спать. Есть не хочется, поем завтра. Утром я не сразу понимаю, где я. Незнакомая комната, кровать, в которой я одна. Я выключаю будильник, и на меня накатывает воспоминания о вчерашнем вечере и мысли, с которыми я накануне ложилась спать. Надо на работу. Я практикующий хирург в обычной московской больнице. Ничего особенного. Хирург достаточно молодой. Великих талантов за мной тоже не было замечено. Я та самая лошадка, которая качественно выполняет свою работу. Я всегда такая во всем. Одеваюсь, смотрю на себя в зеркало. Нельзя сказать, что у меня отталкивающая внешность. Нет. Я вполне себе симпатичная девушка. У меня длинные темные волосы, узкое лицо, красивые руки. И фигура у меня нормальная, но... Никаких «но». Я одеваюсь и спускаюсь вниз. Надо еще успеть позавтракать где-нибудь. Кстати, сумма, которую мне дал на прощение Юра, вполне себе сносна. Я спускаюсь в кафе, где заказываю капучино с булочкой. Завтрак значительно улучшает настроение. И мне, наконец, приходит в голову первая умная мысль. Все, о чем он переживает, это его разработки. Может, покопаться в этом направлении? Может, ему действительно есть о чем переживать? Ведь эта тема в нашей семье была практически под запретом. Он никогда не обсуждал со мной медицину всерьез. Вообще создавалось впечатление, что наши специальности пересекаются так же, как медик-инженер. Он даже рассуждал о себе скорее как о технологе, чем как о медике. Он не лез в мою работу и не делился своей. Я в большинстве случаев смахивала это на секретность разработок, на редкие возвращения домой с командировок, когда, как мне казалось, он успевал соскучиться по обычной семейной жизни и безумно уставал от работы. Замерев, я пытаюсь вспомнить, что именно говорил мне Юра, за что можно было бы уцепиться. Во-первых, он почему-то испугался, что я смогу нанести какой-то вред. Но если бы я захотела, то как бы я это сделала? Украла бы его исследования? Так он вроде не хранит их дома, хотя... В кабинете он точно иногда работает. Но ведь я же хорошая девочка. Я туда никогда не заходила, не шпионила. Овца. Ладно, кто у нас еще там враги были? Ах да, ближайшие конкуренты, мошенники, коновалы. Исследовательский институт имени Вавилова. Да-да, а вот те самые плохие люди, которых Юра больше всего ненавидит. А не устроится ли мне туда на работу? Только меня, наверное, не возьмут. Черт. Ладно, сначала отработаю свою работу, а вечером как следует подумаю. Но чувствую, что этот исследовательский институт — моя реальная зацепка. Там точно знают, чего он боится.